Эпилог. Моя дорогая Клементина. Джуд. Особенность ночных кошмаров состоит в том, что иногда они заканчиваются. Иногда на небе занимается рассвет. Иногда над океаном встает солнце. И иногда, если тебе везет, девушка, которую ты любишь, находит тебя прежде, чем ты полностью теряешь самого себя. Стена, которая держала нас взаперти в школе, теперь превратилась в руины. И я сажусь на груду разбитых кирпичей и жду, когда все еще сонная Клементина доберется до меня, пробираясь по пляжу, усыпанному обломками. Ночь — это мои владения. И я провел ее так, как проводил множество ночей до этого. Собирал ее кошмары, пока она спала. Но мне все равно чертовски приятно наблюдать, как она идет по песку, и знать, что она пришла сюда за мной. Что она всегда будет приходить за мной, и что теперь у меня есть право и привилегия всегда приходить за ней. Подойдя, она улыбается мне, и эта улыбка освещает все ее лицо. Заставляет ее голубые глаза сверкать, а лицо сиять. И я никогда... никогда не буду принимать это как должное. Путь ко всему этому был слишком тяжелым, и я никогда не перестану быть благодарным за ее упорство, за ее доброту, за ее любовь. Когда ее покрытая следами укусов рука ложится в мою руку, это как прекрасный сон. И таким же прекрасным сном кажется мне то, что она садится рядом со мной и прижимается к моему боку. За всю мою грёбаную испоганенную жизнь у меня никогда не было ничего лучшего, чем этот момент. И я впитываю его. Впитываю ее. «Как ты?» — спрашивает она. Ее голос тих, но ее тело, прижатое к моему, кажется крепким. Полным магической силы. Настоящим. Гибель Эмбер — это открытая рана среди моря шрамов. Но когда я обнимаю мою пару... эта душевная мука кажется чуть менее острой, а горе чуть более терпимым. «Со мной все хорошо. Просто замечательно», — отвечаю я, потому что это правда, и я не хочу никогда лгать Клементине. «Да», — говорит она с печальным вдохом, — «со мной тоже». Я прижимаю ее к себе еще теснее, пытаясь вернуть ей часть той силы, часть того чувства защищенности, которое она дарит мне. Я не знаю, срабатывает ли это, но чувствую, как она делает долгий медленный выдох, и ее тело немного расслабляется. «Я не хочу видеть сегодня мою мать», — шепчет она. «Я не готова». «Мы это переживем», — говорю я ей, потому что мне тоже совсем не хочется видеть ее мать. После всей той боли, которую она причинила Клементине, после того, что она сделала с Каролиной, после того, как она обманом заставляла меня давать ей материал для создания чудовищ, чтобы продавать их в качестве оружия на черном рынке, я был бы рад никогда больше ее не видеть. Но мне не приходится выбирать. Один из многих-многих недостатков школы Колдер — это то, что мы мало что можем выбирать. Кажется, Моцарт думает, что последние 24 часа это изменит. Но сам я настроен менее оптимистично. Как будто, подумав о директрисе нашей школы, я тем самым призвал ее. На пляже, недалеко от нас, мерцая, открывается портал. Похоже, прибыла кавалерия. Клементина напрягается, и я прижимаю ее к себе еще крепче. Если бы я мог избавить ее от этого, я бы это сделал. Я избавил бы ее от всего, что причиняет ей боль. Но, кто бы мог подумать, из портала выходит не мать Клементины, а Каспиан, нагруженный аптечками для оказания первой помощи и едой. За ним следуют несколько учителей школы Колдер, и вместе они поднимаются, увязая в песке в верхнюю часть пляжа, меж тем, как портал закрывается. Как и все в этой школе, это кавалерия второго сорта. «Клементина! Джуд!» — кричит Каспиан, заметив нас. Он пытается ускорить шаг и падает ничком, уткнувшись лицом в большой пакет картофельных чипсов с маринованным чесноком. «Мы пришли, чтобы спасти вас!» «О, ты так это называешь?» – тихо бормочу я. Клементина тыкает меня локтем в ребра. «Веди себя прилично, ведь он старается помочь». В ответ я закатываю глаза, но оставляю свой сарказм при себе, как она и просила. К тому же не Каспиан виноват в том, что последние 24 часа прошли именно так, а не иначе. Если ему хочется думать, что он спасает нас, то я далек от того, чтобы разубеждать его. Мы смотрим, как он встает, делает два шага и опять падает. «Пошли», — говорю я, помогая Клементине встать. «Давай спасать этих горе-спасателей». Боюсь, если мы предоставим его самому себе, то он чего доброго расшибется, не говоря уже о том, что мы застрянем здесь до следующего урагана. Мы спускаемся по пляжу к ее кузену, и пока я помогаю ему встать на ноги, Клементина подбирает все припасы, которые он на своем пути уронил на песок. «Я так рад, что вы все здесь!» — восторженно восклицает он, когда мы доходим до остатков стены. «Я знаю, это было ужасно, когда вы сидели здесь без электричества, но не беспокойтесь. Скоро сюда прибудут все остальные, и мы все приведем в норму». Если под приведением всего в норму он имеет в виду возвращение к тем паскудным порядкам, которые царили здесь прежде, то пусть лучше все остается как есть. Мы бы совершенно точно предпочли этот вариант. «Кто такие эти остальные? И где моя...» Голос Клементины срывается, но я знаю, что она собиралась сказать. Как ясен пень и Каспиан. «Твоя мать в полном порядке, честное слово», — заверяет он Клементину. «Она собиралась явиться, но некоторые проблемы, возникшие в последнюю минуту, задержали ее и моего отца на складе. Но скоро ты ее увидишь. Нам только надо всех собрать и...» На этот раз замолкает уже он сам. «Мы нашли всех, кого смогли», — говорит ему Клементина, и голос ее звучит хрипло. «Мы перенесли все тела, которые смогли, в спортзал. Местоположение всех остальных останков отмечено. Полный их перечень есть у Дэнсона». Она дрожит, и я знаю, что сейчас она думает об Эмбер и обо всех остальных, которым мы не смогли помочь. «Нам надо отправить нескольких учителей на поиски Жанов-болванов», — говорю я, успокаивающе потирая спину Клементины. «Они где-то прячутся, но многие из этих смертей — это их вина». «Многие?» — у Каспиана округляются глаза. «А сколько всего было смертей? И что именно они сделали?» Я даже не знаю, что на это ответить, так что просто качаю головой. Я знаю, что в конечном итоге мне придется рассказать об этом, но только не сейчас, когда я все еще ясно вижу то грёбаное чудовище, сжавшее зубами Эмбер. Клементина переминается с ноги на ногу, словно собирается ответить на вопрос, на который тяжело дать ответ, но прежде чем она успевает это сделать, до нас доносится голос Анри. «О, завтрак!» Я поворачиваюсь и вижу, как Анри и двое других мужчин в бархатных домашних куртках и тапочках с монограммами неуклюже пробираются между обломками стены, направляясь на пляж. В одной руке каждый из них держит бокал с кровавой Мэри, а в другой — старомодный бумажный веер. «Мой милый мальчик, ты случайно не принес французских булочек с шоколадом?» — спрашивает он Каспиана. «Я немного проголодался после всех этих партий в Оракульский Вист. Когда ты столько раз побеждаешь, это пробуждает аппетит». На лицах остальных двух мужчин написано немалое раздражение. И тот, который одет в домашнюю куртку рвотного зеленого цвета, сердито ворчит. «Я уже начинаю жалеть, что мы так усердно тебя искали». «Усердно? А мне кажется, что вы совсем не торопились», — фыркает Анри. «В самом деле?» — огрызается второй мужчина, цвет домашней куртки которого напоминает цвет мочи. «В следующий раз мы так и оставим тебя запертым в этом коврике. И сделаем так, чтобы он оказался в таком доме, где держат несколько собак, имеющих склонность мочиться на что ни попадя». «Вы не посмеете», — говорит Анри, выглядя глубоко оскорбленным. «Посмотри в свой хрустальный шар», — говорит тип в рвотно-зеленом. «Он покажет тебе, что мы посмеем сделать, а что нет!» Каспиан широко раскрыл глаза, глядя то на одного из этих троих, то на другого. «И я должен сказать, что если это и есть те, на предсказания которых полагается наш мир, то неудивительно, что дела в нем идут так погано». «Что здесь происходит?» — спрашивает Каспиан, глядя то на одного из них, то на другого. «Кто вы такие? Как вы попали сюда и с какой стати мне приносить вам какие-то французские булочки?» Похоже, Анри задет этими вопросами. Но прежде чем он успевает придумать колкий ответ, в нескольких футах от нас открывается еще один портал. Пару секунд спустя из него вырывается клуб мерцающего дыма, осыпав Каспиана блестками. Тип в рвотно-зеленом удивленно отшатывается. «Черт побери, это еще что?» «Наш самый главный спонсор, кто же еще?» — фыркает Каспиан. «Она настояла на том, чтобы осмотреть кампус после шторма. Думаю, она хочет осмотреть здание и сооружение, чтобы определить, насколько большим должен быть ее взнос». «С каких это пор у нас появились спонсоры?» — в недоумении спрашивает Клементина. «А как иначе нам, по-твоему, удалось бы так быстро вырастить обитателей нашего великолепного зверинца?» — задает вопрос Каспиан. «Мадам Зет не терпится его увидеть». Клементина искоса смотрит на меня, словно спрашивая, кто ему скажет, ты или я. Я киваю ей в знак того, что предоставляю ей сообщить эту новость, но прежде чем она успевает сказать, что зверинец накрылся медным тазом, из портала вылетает град имеющих форму буквы Z крупинок этого грёбаного блестящего сухого корма, которым мы кормили чудовищ. «Идите к мадам, мои золотые!» — произносит низкий звучный голос. «Мадам так рада вас видеть!» И откуда ни возьмись, три оставшихся Жана-болвана подбегают к порталу и ныряют в него. Я не уверен, их ли она звала или каких-то своих давно потерявшихся собак, но в любом случае меня так и подмывает последовать за ними, чтобы надрать им задницы раз и навсегда. Я не делаю этого только потому, что знаю, какой ад их ждет. Посмотрим, что от них останется, и останется ли что-то вообще, когда она разберется с ними. «Значит ли это, что, чтобы найти их, нам достаточно было бросить на землю этот сухой корм?» — в недоумении спрашивает Клементина. «Это были Жаны-болваны?» — говорит Саймон, подошедший к нам со спины вместе с остальными нашими друзьями. «Может, нам последовать за ними? Что-то подсказывает мне, что очень скоро они снова окажутся здесь», — отвечаю я. «Что тут происходит?» — спрашивает Моцарт. «Наконец-то на этот остров прибыл человек, обладающий хоть каким-то аристократизмом», — замечает тип в куртке цвета мочи, выпрямившись и проведя рукой по своей блестящей лысой голове. «Может быть, у нее есть профитроли?» С надеждой в голосе предполагает Анри, но я отлично знаю, что это не так. Потому что этот голос не спутаешь ни с каким другим. Я знаю, кому он принадлежит, и она не из тех, кому нравятся профитроли. Я поворачиваюсь к Клементине. Мне очень жаль. На ее лице отражается растерянность. «О чем ты?» Но она сжимает мою руку жестом, ясно говорящим «Я всегда с тобой». Я не успеваю ответить, потому что в это мгновение из портала выходит высокая женщина в брючном костюме, расшитом серебряными блестками. Стало быть, теперь она известна как мадам Зет. Но я знал ее под другим именем. Зельда. Она же мама. Она же моя мать. Та самая мать, которую я ни разу не видел, и которая ни разу не связывалась со мной с тех самых пор, как 10 лет назад она высадила меня на этом острове с гобеленом и наставлением больше никого не убивать. Именно так это произошло. Именно так конфузно и так ужасно. Не могу сказать, что мне ее не доставало. Я смотрю на нее, пока она приближается ко мне. Если не считать того, что ее светлые волосы стали совершенно седыми, она выглядит точно так же, как и прежде, вплоть до блесток на одежде и явной зацикленности на самой себе. Она останавливается в нескольких шагах от нас, чтобы оценить ситуацию. Ее взгляд перемещается с меня на Клементину, затем на Анри. И первое, что она говорит мне за все эти 10 лет, это очень язвительное: «А я и не знала, что пришло время знакомиться родителям». Поначалу я не понимаю, о чем она, черт побери, толкует, но затем Анри вздыхает и говорит: «Что ж, похоже, это больше не секрет». Он раскрывает объятия. «Иди к папе, моя милая Клементина». Клементина напрягается, крутя головой и глядя то на Анри, то на мою мать, будто перед ней идет игра в пинг-понг. «О чем вы говорите?» — наконец вскрикивает она. Она хватает меня за руку и сжимает ее так сильно, что, наверное, перекрывает кровообращение. Но я ее не виню. Мы думали, что все дерьмо закончилось вместе со штормом, но, похоже, нам надо приготовиться к новому раунду. Но тут в ее глазах вдруг вспыхивает понимание. «Погодите!» — он тяжело вдыхает. «Да, Клементина, так оно и есть. Мне жаль, что тебе пришлось узнать это таким образом. Я планировал сделать это более деликатно, но некоторые люди...» Он сердито смотрит на мою мать. «Вообще не имеют представления о том, что такое деликатность». Анри протягивает Клементине руку. Но вместо того, чтобы двинуться к нему, она пятится. И неудивительно. У нее еще не было времени осмыслить то, что она узнала о своей матери. Так что эта новость — это последнее, что ей сейчас нужно. Теперь уже я сжимаю ее руку. «Все будет хорошо», — шепчу я так, чтобы слышала только она. «Мы это переживем». Она качает головой, как будто сама она не так уж в этом уверена. Но она перестает пятиться. «Как вы вообще можете быть моим отцом?» — спрашивает она. Но я вижу, что она верит ему, как и я сам. Если она дочь Оракула, то это вполне объясняет ее способность видеть прошлое и будущее. «Это объясняется довольно просто. У нас с твоей матерью, само собой, я говорю о твоей настоящей матери, а не о Камилле, был...» Он замолкает, пытаясь подобрать слова. «Роман!» Договаривает тип в рвотно-зеленой куртке, отпив еще один глоток своей кровавой Мэри. «У них был роман, она забеременела, но у них ничего не получилось. И вот что из этого вышло. Дело обстоит немного сложнее». Анри сердито смотрит и на него. «Узнав, что у меня есть дочь, я прибыл сюда в поисках тебя. Камилла отказалась позволить мне видеться с тобой. А когда я сказал ей, что буду бороться за право общаться с тобой... заточила меня в тюрьму. Твоя мать умерла, рожая тебя, потому что ее мозг взорвался под действием твоей могучей магической силы, позволяющей тебе видеть прошлое и будущее. С тех пор Камилла очень боялась, что если ты покинешь остров и обретешь свою магическую силу, то же самое случится с тобой. Я уверен, что остальное тебе известно». Клементина издает какой-то тихий звук, тяжело привалившись ко мне. Я крепко обнимаю Клементину, чтобы удержать ее на ногах, потому что мне кажется, иначе она упадет. «Уведи меня отсюда», — шепчет она мне. «Уже», — отвечаю я, ведя ее наверх, туда, где заканчивается песок пляжа. Наши друзья идут за нами, причем Луис шагает по другую руку Клементины, и, судя по выражению его лица, он так же разъярен, как и я сам. «Неужели ты даже не поздороваешься со мной, Джуд?» — кричит мне вслед мадам Зет, или как она там себя теперь называет. Я не утруждаю себя ответом. Потому что пошла она в жопу, как и то, что она рассчитывает получить с помощью этого своего фарса. «Думаю, тогда мы проделаем это по-плохому». Она хлопает в ладоши, и до нас доносится топот двух дюжин ног, бегущих по песку. Мы оборачиваемся и видим, как из портала выбегает более дюжины эльфийских гвардейцев. «Какого черта?» Я заслоняю с собой Клементину, готовой к схватке. Но, похоже, их целью являемся не мы. Вместо того, чтобы направиться к нам, гвардейцы хватают Анри и двух его друзей. При этом ни один из них не выглядит удивленным. Хотя они, вероятно, предвидели это. «Эй!» кричит Клементина, протиснувшись мимо меня. «Отпустите их!» «Теперь, когда у меня имеется весь комплект?» — спрашивает моя мать, подняв брови. «Ну уж нет, дорогуша, я так не думаю». Она машет рукой, и гвардейцы тащат оракулов в сторону портала. «Право же, Джузеппе и Фернандо, с вашей стороны было весьма любезно разыскать для меня Анри. И честь и хвала вам за этот ваш маленький шторм. Я получила от волн такое удовольствие. А теперь прошу меня извинить. Я удаляюсь. Этот песок портит мой педикюр». Я бросаюсь к ней, но прежде чем мне удается приблизиться, она исчезает в портале. «Тебе нет нужды прибегать к насилию, любезный», — говорит Анри гвардейцу, который тащит его. «Я только хочу сначала попрощаться с моей дочерью». Когда эльф не удостаивает его ни малейшим вниманием, я вцепляюсь в его предплечье и получаю несколько ударов кулаками в лицо и корпус от других эльфийских гвардейцев. В суматохе Анри вытягивает руку, словно для того, чтобы ухватиться за Клементину. Но в последнюю секунду гвардеец рывком оттаскивает его, и вместо Клементины его рука врезается в Саймона. «Со мной все будет хорошо!» — кричит он, пока гвардейцы заталкивают его в портал. «Но помните, будущее — это всего лишь бросок монетки!» Его голос отдается эхом, но сам он исчезает в портале. Я бегу к порталу. Мы все бежим к нему, но эльфийские гвардейцы опережают нас, и он закрывается. «Какого черта? Что сейчас произошло?» — говорит Изи, похоже, растерявшись, как и я сам. «Ничего хорошего», — отвечает Клементина. «Вы хотите, чтобы я создал портал?» — спрашивает Реми. «Мы можем последовать за ними». «Мы даже не знаем, куда они направились», — возражает ему Изи. «То, что их сопровождают эльфийские гвардейцы, вовсе не означает, что они вернулись ко двору темных эльфов. А если они и впрямь находятся там, они однозначно уже будут поджидать нас, когда мы явимся туда». «Она права», — мрачно соглашается Клементина. «Нам надо выяснить, в чем тут дело, прежде чем мы предпримем что-то еще». «Ну, тогда ты, наверное, можешь начать с меня», — говорит Саймон, и тон у него такой странный, какого я не слышал у него никогда. Видимо, Моцарт считает так же, потому что она резко поворачивается к нему. «А что случилось?» «Думаю, у меня проблема», — отвечает он. «Все вокруг стало выглядеть чертовски странно. И я уверен, это потому, что отец Клементины оставил мне подарок». «Какой по...» Клементина в ужасе осекается, когда он достает из кармана большую золотую монету и поднимает ее так, чтобы мы могли прочесть надписи на ней. На одной ее стороне выбито «любит меня», а на другой выбито слово «не». «Как вы думаете, что это значит?» — спрашивает он. «Я не уверен, что подразумевают эти слова, но я знаю, что означает эта монета. Что мы в полной заднице».